Нина резко поднялась, отряхнула платье. У ее ног настырная волна билась о возведенные из грез песчаные стены. Она потерла руками плечи и локти, стараясь согреться. Коварный бриз принес с собой зябкую свежесть. Как вдруг ощутила теплую, мягкую, еле уловимо пахнущую цветочным одеколоном ткань пиджака, доходившего ей почти до колен. «Я вас заморозил. Извините». «Ничего». Мягким, но настойчивым движением она сняла пиджак и вернула владельцу. Ей не хотелось казаться невежливой, но и подобное, не связанное с делами участия, было ни к чему. «Кажется, осмотр закончен? Идемте к машине». «Как скажете». Он с улыбкой окинул взглядом море. Казалось, ему меньше всего хотелось возвращаться обратно во взрослую реальность. «Знаете, какая сказка мне нравилась больше всего?» «Про спящую царевну. Я воображал себя принцем, который ее расколдовал. Хотя в жизни, как видите, я мало похож на принца». Он так потешно развел руками, что Нина рассмеялась. «Что ж, господин самокритичный архитектор, может быть, вернемся на грешную землю? Поедем в офис, обсудим условия нашего сотрудничества?» «Я согласен». «Согласен на что?» «На все», — кивнул Владимир. «Разве вы не хотите уточнить ваше жалование?» «Я вам доверяю». «Я польщена. Но все же стоит подписать договор». «Как скажете, босс. Вы всегда так беспечны в делах?» «Беспечен?» Его изумление было вполне искренним. «Нет, просто я не веду дел с нечестными людьми». «Интересно». Нина снова закурила, трогаясь с места. «Как же вы определяете степень честности заказчика? По адресу в интернете?» «Нет». Он не заметил или не захотел замечать скрытые в ее словах издевки. «Я делаю это при встрече». «Каким образом, позвольте спросить?» «Я смотрю человеку в глаза». Нина покосилась на собеседника, но он был абсолютно серьезен. «Что ж, все творческие натуры немного того, мягко говоря, чудаки. Впрочем, иногда даже занятно отвлечься от дебетов-кредитов и поболтать о разной ерунде». «Этого достаточно? Для меня? Да». «Значит, у вас хорошо развито шестое чувство? Что же вы прочли в моих глазах?» «Только не сердитесь». «Ладно». «Печаль и одиночество». Нина вздрогнула, словно получила нежданную пощечину. Глухо шаркнули шины по прогретому асфальту. Руль резко ушел влево. Немного, всего на пару миллиметров. Человек, сидевший рядом, вряд ли это заметил. «На сей раз вы ошиблись», — резко бросила Нина. «Не нужно обижаться», — проговорил он мягко. «Каждый человек печален и одинок, иначе не искал бы свою половинку». «Ну и как, вы свою нашли?» «Не знаю». «Зато я знаю», — раздраженно подумала Нина. «Голову надо лечить. И отчего все талантливые люди малость с приветом? И почему она, Нина, умная, уравновешенная, так болезненно отреагировала на этот сентиментальный бред?» «Нервы-нервишки. Надо взять себя в руки, девочка, иначе тоже начнешь выть на луну, искать некую половинку и закончишь дни в персональном номере под названием «Палата». «Глупости», — сказала она вслух уже примирительно. «Это просто красивая сказка, в которую вы, разумеется, не верите. а жаль. Она не ответила, включила магнитолу, и салон наполнился звуками вальса Штрауса. Владимир Рябушкин не лукавил, говоря о полном доверии сторон. Он лишь мельком взглянул в текст договора и размашисто расписался. Асим недоуменно воззрился на него со своей стороны стола. «Может быть, вы все же прочтете договор?» «Благодарю. Но все тонкости мы выяснили по дороге». Он обезоруживающе улыбнулся. Его английский был безупречен. «Вот как?» «Что ж, не сомневаюсь, Нина ничего не упустила». Он бросил на девушку беглый лукавый взгляд. «Не вижу повода для улыбки», — вспыхнула Нина, кое-как составив эту фразу на варварском турецком, за изучение которого она, собравшись с духом, принялась. «Не дура все же?» «С куда большим удовольствием она общалась бы на одном из нормальных, европейских языков. Но ей вовсе не хотелось, чтобы эта пикировка стала понятна архитектору». «Абсолютно никакого», — согласился Асим. «Разве твое дивное произношение?» «Заткнись», — не сдержавшись, вспылила Нина. «Когда ты пытаешься что-то произнести по-русски, у меня вообще уши вянут». «Странно, что они до сих пор вовсе не отвалились от твоего лексикона». «Добро пожаловать в надежду». Это уже адресовалось Владимиру, взиравшему на их беседу с видом бесстрастного жюри. С обаятельнейшей улыбкой, способной растопить айсберг, Асим вытащил портсигар, предложил архитектору. Но Нина очень хорошо знала этот сдержанный прищур темных глаз партнера. Человек, подписывающий бумаги без прочтения, в его глазах выглядит круглым идиотом. И то, что тот, оказывается, не курит, о чем поведал с какой-то дурацкой смущенной улыбкой, также не играло в его пользу. «Своеобразный парень!» «Ты что, ревнуешь?» — усмехнулась Нина, обугливая сигаретный кончик пламенем зажигалки. «Или боишься за свои 85%?» «Прямо дрожу!» Все с той же гадкой улыбочкой Асим в подтверждение своих слов изобразил легкий тремор пальцев. «Какой интересный у вас цветочек!» — заметил по-английски господин Рябушкин, кивнув на огромный до потолка жирный фикус в катке в углу. «Мне тоже нравится!» — удовлетворенно кивнул Асим. «Дерьмо мещанское!» — отрезала Нина. «Ему самое место в дешевом борделе, а не в кабинете директора». «Когда у тебя будет свой кабинет?» Асим сделал ударение на слове «свой». «Я подарю тебе верблюжью колючку, деточка». И снова довольно улыбнулся. Он прекрасно знал, что Нину взбесит эта «деточка». «Пойдемте», — сказала она архитектору, поднявшись так резко, что ее стул на колесиках отъехал к самому окну. «Я покажу вам ваше бунгало». «Было очень приятно познакомиться, господин Касли», — откланялся, улыбаясь архитектор. «Взаимно», — с подкупающей искренностью проговорил Асим. И за спиной гостя лукаво многозначительно подмигнул Нине, который тотчас продемонстрировала в качестве ответа оттопыренный средний палец. Не дождавшись лифта, Нина помчалась вниз по лестнице. Ей не терпелось избавиться от кабинетного плена, мертвого кондиционированного воздуха, неискренних слов, пытливых взглядов, неизбежных атрибутов бизнеса. Впрочем, это никогда особо ее не тяготило, и странно, отчего вдруг сейчас она ясно почувствовала на своей шее прикосновение жесткого веревочного ворса. Засранец. «Что? Простите, я не про вас», — опомнилась Нина. Странное чувство, Она настолько привыкла быть иностранкой, что изъяснялась не для посторонних ушей, по-русски, в твердой уверенности, что ее никто не понимает. Странное чувство, привычка к чужбине. Вечно чужая, и вокруг все чужое. Но именно здесь ее настоящая жизнь. «Вы на него похожи», — на ходу выговорил едва поспевавший за Ниной Владимир. «На кого?» Девушка притормозила и, на секунду утратив равновесие, споткнулась и, возможно, упала бы, не подхватив Владимира ее под локоть. «На вашего отца». «Я действительно похожа на папу», — высвободившись, замедлив ход, произнесла Нина. «Только он давно умер». «Простите», — растерянно вымолвил Владимир. «Я думал, у вас и этого человека правда есть что-то общее. Он ваш муж?» «Не отец, так муж», — рассмеялась Нина. «Избавляйтесь от стереотипов, господин сказочник. Асим мне ни муж, ни любовник, ни брат, ни дядя и ни дедушка. Он мой учитель и деловой партнер, и для меня это значит куда больше, чем все родственные связи вместе взятые. Но к нашему с вами делу это не имеет никакого отношения». Уже не столь кусачее, как летом, но все же яркое солнце бережно, будто пальцы слепого, скользнуло по лицу, когда Нина шагнула ему навстречу. «Значит, в Москве дождь?» — зачем-то переспросила она. «Дождь. Вам его не хватает, верно? Когда я жил в Европе, то просто с ума сходил без снега. Огромных белых хлопьев, что садятся на руку, одежду, автомобильное стекло и кажутся холодными, бесформенными комками. А для меня в каждом из них больше красоты и особой первозданной дикой гармонии, чем в хваленом прилизанном европейском стиле». «Верно», — с неожиданной тоской подумала Нина. «Если чего и не хватает, то настоящей российской зимы, с кусачим морозцем и искрящимися сугробами. Даже московской, слякотной и скользкой, с вечно нечищенными дорогами и мерзкими солевыми разводами на глинищах новеньких сапожек. Зимы, так опротивившей на родине». «Значит, вы вернулись в Россию?» «Да, мне там лучше думается. Но я всегда готов сорваться с места. В поисках работы и потому, что люблю смотреть мир. Вот как сейчас. Ну, а вы? Давно здесь?» «Полгода», — сказала Нина, вглядываясь в бегущую сетку морщин на свежевымытом асфальте. «Полгода и 10 лет. Вот ваше бунгало. Вам должно понравиться. Из окна видно море. Сегодня вы отдыхаете, а завтра утром вас будет ждать шофер. Что-нибудь еще?» «Да», — смущенно улыбаясь, он переминался с ноги на ногу перед терраской. «Мы ведь почти соседи. Не составите мне компанию за ужином?» «Извините, не могу. У меня еще масса дел. До свидания». Она повернулась и быстро пошла прочь, ощущая меж лопатками провожающий взгляд. Впрочем, возможно, ей только казалось. На мгновение Нине отчаянно захотелось обернуться и проверить, действительно ли он смотрит ей вслед, либо это лишь плод разгулявшегося воображения. Но это было бы глупо, будто в пошлой песенке или стандартной мелодраме. И потому она поспешила скрыться в тени пальм и эвкалиптов, смешавшись с последними ловцами уходящего лета, спешащими к прохладному, но все равно манящему морю. Осенняя ночь наступает особенно быстро, почти без перехода от света к сумраку. Даже искусственный фонарный блеск не в состоянии разрушить ее хмурого, таинственного и чуть пугающего очарования. Кондиционер жужжал, нагоняя тепло. Сидя перед телевизором, Нина лениво ковыряла ужин, а в голову отчего-то лезли назойливые, как мухи, мысли о мокрых, бесформенных снежных хлопьях. Этот чудаковатый парень сумел задеть в ней какую-то забытую струну, лопнувшую, казалось, так давно, что ее вряд ли возможно восстановить. Это не было физическим влечением. Будь дело в этом, все было бы гораздо проще, банальнее и безболезненнее. Она поймала себя на том, что снова грызет кожу около ногтя на среднем пальце, и чертыхнулась. Ужасная привычка. На плоском экране кружились под звуки льющейся музыки мужчины в блестящих жилетах, женщины в искрящихся платьях струящегося шелка. Их пышные юбки взмывали и опадали в такт венского вальса. Конечно, венского. Потом наверняка будет танго, нестареющий танец страсти. На секунду камера приблизила лица одной из пар, и на нее взглянули исполненные нежного света аквамариновые глаза. «Слушай музыку, Ниночка, слушай себя». Вздрогнув, Нина отшатнулась. Горячий чай выплеснулся на колени. «Черт! На экране красиво, слаженно». Равнодушно продолжали вальсировать совершенно чужие, незнакомые люди. Нина вдруг пожалела, что не приняла приглашение архитектора. Он или кто другой? Какая разница? Плевать на профессиональную этику. Иногда так хочется иллюзии единения с другим человеческим существом, пусть даже одноразовой. Она нажала на кнопку, скидывая промокшие брюки, и, повернувшись, увидела иную картину. Человек, засевший на крыше, целился из снайперки в людей, выходящих из подъезда дома напротив. Один из известных боевиков. Нина не стала смотреть. Она и так знала, чем все закончится. Даже лучше, чем режиссер. Выключив телевизор, Нина натянула первые попавшиеся под руку джинсы и свитер и выскочила в сырую, пахнущую морской плесенью, южную ночь. На берегу было пустынно. Ночной ветер оказался более пронизывающим, чем Нина ожидала. С бесцеремонностью папарацци он забирался под свитер, проскальзывал меж его тонких нитей, заставляя ежиться и дрожать, как паршивую собачонку. А когда-то она считала, что самая противная осень в Москве. По истине черному небу, вдоль кривой ручки ковша, двигалась по направлению к северу навстречу дождям и туманам маленькая светящаяся точка-самолет. Всего 3 часа, и он в Москве. Огромный, шумный, слякотный, безжалостный. Точка уже исчезла из виду, а Нина продолжала глядеть, не мигая, в космическую бездну, будто ждала ответа на несформулированный вопрос. «Мы все-таки встретились? Может, это судьба? Откуда он взялся?» Подкравшись под пологом темноты, словно угадал, что именно сегодня вечером ей будет особенно хреново. В такие минуты Нина избегала общества. Говорят, больные животные уходят подальше ото всех, а люди, наоборот. Странно. Она не могла понять, хочется ей уползти в раковину своего гордого одиночества. Или все-таки остаться и прослушать очередную порцию бреда про несуществующую гармонию или детские мечты? Вам что, не спится? А вам? Я вообще мало сплю. Вы снова дрожите? В его голосе послышалась неожиданная нежность. Наверное, это акустический обман. Проделки проходимца ветра. Держите. Нина не успела открыть рот, как он стащил с себя свитер и набросил ей на плечи, оставшись в футболке с панорамой Эйфелевой башни. «Не возражайте! Видите?» Он ткнул пальцем в Эйфелеву башню. «Я жил в Париже. Учился обращению с женщинами. Правило номер один, пункт первый. Дама не должна замерзать». «А пункт второй?» — рассмеялась Нина, удивившись тому, как легко ей с этим человеком. «В объятиях? Но я, к сожалению, не француз, потому довольствуюсь разговором. И еще любуюсь морем. Отлично понимаю старика Айвазовского. Только на его месте я бы написал еще женщину на берегу, в свете луны». «У вас еще все впереди, последний романтик», — усмехнулась Нина. «Только не уверяйте меня, что у вас в голове одни цифры. Иначе сейчас бы вы крепко спали в теплой кроватке и видели сладкие сны о банковских счетах. Но вы здесь, рядом со мной, и, возможно, смотрите вдаль в тайном ожидании увидеть алый парус». «При чем здесь алый парус?» — резко спросила Нина, снова почувствовав холод гнетущей ночи. «Так, к слову пришлось». Он растерянно пожал плечами. «А что?» «Ничего». Нина протянула ему свитер. «Наденьте, простудитесь. Идемте в бар, что-нибудь выпьем». «Разве там не закрыто?» «У меня есть ключ». «Я и забыл, что вы босс», — улыбнулся архитектор. «Когда-то я обожала Грина», — неожиданно для себя самой произнесла Нина. «Они жили долго и умерли в один день». Формула счастья. «Я сожгла эту книгу в камине 10 лет назад». «Что-то случилось?» — тихо спросил Владимир. — «Мои родители погибли». — «Простите». Он осторожно взял ее за руку. Его ладонь была мягкой и теплой. От нее исходило молчаливое участие. Нина не стала высвобождать руку. Дорога до бара была долгой, как расстояние между годами. — «Вам коньяк или водку?» «Лучше пиво. А я выпью водки. Согревает, расслабляет, не имеет запаха. Луна, море, звезды и немного алкоголя. Что еще нужно для идеального южного вечера?» «Только любовь», — мягко проговорил Владимир. «Любовь», — горько и презрительно передразнила Нина, опорожняя рюмку. «Сколько вам лет, юноша бледный, со взором горящим? Налейте еще. Вам нравится этот отель?» «Да, он хорош». «Мой должен быть лучше». «Надежда. Больше пошлятины трудно и придумать. Вы сможете сделать сказку на порядок выше этого мемориала?» «Я не совсем понимаю». «Я объясню». Она собрала силы для улыбки. «Все равно вас просветят. Не я так, кто другой. Это же местная легенда, романтическая история любви». Она вложила в последнюю фразу весь сарказм, на который была способна. «Этот отель построил любовник моей мамочки и назвал ее именем Надежда. Наверное, он был немного того, точно не знаю. В общем, у них не сложилось. А когда отец позволил Надежде вернуться, Алекс нанял киллера. Говорят, он хотел все отменить, но не успел. И тогда он покончил с собой, а мне завещал надежду. Ну, понравилась история? Вы серьезно? Он озадаченно заглянул Нине в лицо. Думаете, я смогла так весело пошутить? Простите, сколько вам тогда было? Спросил Владимир. Вид у него был подавленный. 12. Нина допила свою водку. Ладно, пора спать. Завтра в 7:00 я буду вас ждать. Я провожу вас. Не стоит. Здесь нет ни бандитов, ни маньяков, ни киллеров. Здесь всем хорошо и весело. Это рай. Наслаждайтесь. «Я построю вашу мечту», — совершенно серьезно сказал Владимир. «Обещаю вам». «Спасибо». Нина ощутила, как ее печаль становится легче, превращаясь из свинцовой тучи в легкое облачко. Наверное, начинала действовать выпитая. Она улыбнулась уже без напряжения. В старинные времена из вас получился бы классный рыцарь в сияющих доспехах. «К сожалению, — вздохнул Владимир, — сейчас другие времена. И прекрасные принцессы грезят о крутых ребятах на дорогих бибиках. Но я оптимист. Одна-то должна была остаться, та единственная, в поисках которой я исколесил полмира. Я желаю вам поскорее ее найти», — сказала Нина, вдруг ощутив легкое сжатие в груди. Но она так и не разобралась, что это было, и не хотела разбираться. Самокопание — удел слабых и бездельников.